Глава 9. По весеннему полю с редкими кустиками ярко-зеленой травы медленно передвигалось диво дивное, чудо чудное. Время от времени оно останавливалось, ловко разворачивалось или просто изменяло свой ход со скорости бодро передвигающегося человека до скорости человека кое-как ползущего. Пыхтели и шипели в унисон сразу два паровых двигателя. Мерно чавкали по сырой земле бесконечные стальные ленты узких гусениц, поскрипывала кабина, сбитая из досок и обшитая снаружи жестью. Господи, ну и убожество! Как? Прошу прощения, ваше сиятельство, я не расслышал. Я сказал, Федор Абрамович, что вижу перед собой прекрасный образец современной техники. Изобретатель, конструктор и владелец особого самодвижущегося вагона с бесконечными рельсами неуверенно повел плечами и отступил от аристократа на шаг назад. Тот его попросту пугал своим поведением, своими словами, властным напором и столь явно проявляемым дружелюбием. «Ну что ж, я увидел достаточно. Вернемся на завод. Как прикажете, ваше сиятельство?» Еще вчера Федор Блинов клепал на арендованном заводике пожарные насосы и кое-какую сельскохозяйственную мелочь. И даже думать не мог, что детище всей его жизни хоть кого-то заинтересует. Надеяться, конечно, не переставал, но ведь надежда, она всегда умирает последней. На все его обращения и попытки заинтересовать высокое чиновничество и купцов следовали вежливые улыбки, глупые вопросы и разнообразнейшие словеса, призванные всего лишь скрасить отказ. Никто не хотел вкладываться в непонятную штуку. То есть очень даже понятную, ух ты, экая диковина, сухопутный пароход. Вот только никому не нужную. Зачем покупать самодвижущуюся железяку, если легко и просто можно нанять хоть 1000 крестьян с телегами? Сколько он порогов обил, сколько речей произнес. Даже на Саратовской выставке 3 года назад показывал, надеясь на интерес со стороны деловых людей. Всех достижений, серебряная медаль и кое-какая известность. Как производителя хороших пожарных насосов. Это ли не усмешка судьбы? Тем более обидно, что точно такую же медаль получил один из помещиков за образцовое мочало и рогожу. Эх! Так все и шло, не предвещая ничего неожиданного. Утром и днем работа для денег, вечером работа для души. Над самобеглым вагоном, пока внезапно не нагрянул гость незваный. «Скажите, Федор Абрамович, каково максимальное тяговое усилие вашей платформы?» 75 пудов. Спокойно тянет по 3 плуга за раз, ваше сиятельство. Конечно, если это плуги моей выделки». «То есть 200 тонн. Неплохо. Даже более того, великолепно. Дальнейший путь до завода благословения прошел в полнейшей тишине. Хозяин думал над своим, а сиятельный князь без особого интереса разглядывал унылый пейзаж. В апреле месяце красот на полях как-то маловато. Сам завод его особого интереса не вызвал. Хотя он и походил в единственном цехе, ожидая приотставших помощников механика-заводчика. А вот конторка, в которую его пригласили, понравилась. Своими стенами, а еще вернее чертежами, развешанными в 2, а где-то даже и в 3 слоя. Итак, господа, в составе самого Блинова, его ближайшего помощника Якова Мамина и сына Порфирия невольно переглянулись, выискивая тех, кому это так князь обращался. Их и сударями-то редко величали. Прежде чем мы предметно поговорим о дальнейшем нашем сотрудничестве, необходимо решить ряд мелких вопросов. Первое. Во сколько вы оцениваете свой привилей, Федор Абрамович? Блинов ответил без долгих раздумий. Он уже давно высчитал с точностью до копейки ту сумму, которой ему хватит на организацию самостоятельного производства своих самоходов. Вот только давать такие деньжищи ему никто не торопился, увы. 35 000 рублей, ваше сиятельство. Второе. У вас есть готовые чертежи и вся остальная документация? Или то, что я видел, единичный образец? Напряженно наморщив лоб, Блинов пару мгновений вникал в вопрос, затем морщины на лице разгладились. Долгая работа механиком на волжских пароходах и постоянное самообразование не прошли даром. До инженера он, может, и не дотягивал, но технические термины понимал прекрасно. «Имеется, ваше сиятельство, как-нибудь. И чертежи, и спецификации, и даже кое-какая оснастка». «Отменно. Ну и последнее. Насколько хорошо разбираются присутствующие здесь господа в вопросах производства самобеглого вагона?» «Ну, Яков почти наравне со мной, а Порфирий больше по двигателям». «Вот как. Это даже лучше, чем я надеялся». Князь помолчал, разделяя предыдущий разговор и следующие свои слова. «Федор Абрамович, я нахожу ваше изобретение весьма перспективным и нужным для империи с ее вечной распутицей и отсутствием нормальных дорог, в особенности. Вследствие чего считаю необходимым как можно скорее наладить производство самоходных... Вы не против, если я буду называть их тракторами?» «Благодарю. Так вот, я собираюсь производить трактора и был бы рад видеть вас своим компаньоном». «Компаньоном? Производить?» Сам изобретатель молчал, лихорадочно выискивая, в чем подвох. А вот Яков и Порфирий не удержались. «Ваше решение? Или вам прежде надо подумать?» «Отчего же? Компаньонствовать – это дело хорошее, это я согласен. Только на каких условиях?» «Давайте подумаем». Князь неожиданно улыбнулся. «Предположим, я построю завод, оснащу его и обеспечу мастеровыми. Необходимые материалы и все остальное, потребное для производства, тоже будет мои. Во сколько паев вы бы оценили свои труды по установлению производства тракторов?» Молодых помощников просто распирало от желания высказаться, но они мужественно молчали. В таких вопросах их глава и без сопливых обходился. 30%. Федора начинал жечь азарт, а также чувство, что он спит и видит сказку. Все его мечты становились явью. 15. И вы, конечно же, получите полную цену своего привилея. А, разумеется, ваши помощники тоже не будут забыты, но только в том случае, если будут работать самостоятельно. Мы договорились? Две руки встретились над столом. Одна грубая и мозолистая, с почерневшей от вечной возни с металлом кожей, вторая чистая, с ухоженными ногтями и неожиданно очень твердой хваткой. «Договорились!» Тихо прошелестела чековая книжка, звонко протрещал отрываемый листок, и окончательно онемели Яков и Порфирий, разглядев количество нулей на нижней строчке чека. «Тогда, уважаемый Федор Абрамович, с этого момента я для вас компаньон и Александр Яковлевич. Ну что ж, обсудим мелкие детали?» За небольшим окошком хлестали частые нити холодного дождя, последний привет уходящего апреля. Троица охранников, оставив еще одного своего товарища в дозоре, рядом со шлагбаумом на проходной, совсем было собралась немного погреться. Уже зафурчал, а потом и вовсе зашипел, забурлил пузатый 5-литровый чайник, не так давно поставленный в специальное углубление-выемку на самом верху вечно раскаленной малой железной печки. На столе дожидался кипятка фаянсовый заварник, на четверть наполненный мелким чайным листом. Рядом с ним нетерпеливо поблескивали светлой латунью подстаканники, охватывающие своими боками граненое стекло. Но едва слышно скрипнувшая дверь одним махом перечеркнула все эти планы. Любители чая одновременно и очень быстро вскочили на ноги. И не просто вскочили, а еще и вытянулись по стойке смирно. Что ни говори, а некоторые армейские привычки оказались весьма полезными и после увольнения в запас. «Вольно!» Мужчины в черной униформе также одновременно сели обратно и только после этого слегка расслабили плечи. Успокаивающе махнув рукой, господин главный инспектор еще раз огляделся, затем скинул на вешалку плащ и уверенно прошествовал за стол начальника охранной смены. По-хозяйски уселся, подтянул к себе с полки объемистую укладку и принялся неспешно ее перелистывать, время от времени непроизвольно хмыкая или хмурясь. Минут через 5 Долгин наконец нашел то, что его интересовало. Щелкнул пружинный зажим, легонько прошуршал белосерый лист бумаги, исчезая в специальном портмоне для документов, довольно-таки большом и дорогом. Портмоне, в свою очередь, исчезло во внутреннем кармане пиджака. И опять зашелестели рапорты и служебные записки, написанные начальниками и мастерами всех фабричных цехов. «Григорий Дмитриевич, может, чайку организовать?» С треском захлопнув первую укладку, Долгин на несколько долгих мгновений прислушался к себе любимому, а захочет ли Душенька чаю. Душенька немного покапризничала, посомневалась, но ответила все же правдиво. Хочет. «Сей момент все спроворим». Инициатива снизу оказалась очень своевременной, потому что закончивший обход территории начальник смены и сопровождавшие его охранники тоже ее оценили, моментально разобрав свободные стаканы. И только потом заметили, в какой хорошей компании им предстоит гонять чаи. Впрочем, бывший унтер-офицер пограничной стражи еще не успел позабыть своих солдатских корней, так что довольно скоро атмосфера в караулке пришла в норму. Более-менее. «Господин главный инспектор, разрешите обратиться?» Оторвавшись от перелистывания второй укладки, Долгин слегка удивленно поглядел на начальника смены. Тот вздохнул, набираясь то ли смелости, то ли красноречия, и продолжил. «Говорят, что если у кого в семье много детей, тому положена помощь от фабрики?» «Говорят. А кое-кто так даже и подписывался под этим приказом в том, что ознакомлен. Например, ты, Семен. Говори прямо, чего хотел?» «У Силантия ребятни с избытком, и я подумал, было бы неплохо ему помочь. Не помню такого. Где служил, в каком отряде?» «В Несуловицком. Он у нас недавно, где-то с полгода, но уже неплохо себя показал. Исполнительный, при этом не дурак». «Это хорошо, что не дурак. Странно, почему это его семейное положение мимо в бухгалтерии прошло. Обычно у них с этим порядок». «Ну да ладно, сейчас мы это поправим. Прошение-то есть?» «Ну так давай его сюда, чего мнешься, как красная девица?» «Так, так, понятно. А где он сам?» Невысокий, жилистый охранник уже переминался с ноги на ногу рядом с начальством. «Ну что, Силантий, я смотрю, ты жене-то скучать не даешь?» «Дык оно как-то само так получается, ваш бродь!» «Я так и понял. А чего раньше не обратился за вспомоществованием? Тебе другое жилье еще, главный инспектор...» Мельком просмотрел даты рождения детей и хмыкнул. 3 сына назад положено было. Богатый ты человек, Силантий, завидую. Аж 8 наследников настрогал. Да 7 девок. Видать, слабо в те разы старался. Без должного усердия, а? Силен. Переждав дружный хохот остальных охранников, главный инспектор добродушно подвел итог. Поможем твоей нужде. Сам писал? Сам, Григорий Дмитриевич, как есть сам. Оно и видно, как курица лапой. Прямо еле-еле и разобрал твои каракули. Садись, переписывай набелом, да поразборчивай пиши, грамотей. Увидев, что вопрос вроде как решен положительно, вернее, будет решен, еще один охранник решил немного изменить свою судьбу. Смельчаку уже давненько надоела рутина службы на проходной. Отчаянно хотелось чего-то нового и интересного, и при этом... крайне желательно более денежного. Например, попробовать себя в отделе сопровождения грузов экспедитором. Какие там деньги люди зашибают? Сказка. Просто как сыр в масле катаются. Опять же, особое благоволение хозяина именно к работникам этого отдела уже давно стало чем-то вроде пословицы. А если рылом не вышел в экспедиторы, так это тоже не беда. Если, конечно, правдивы слухи о том, что господин... главный инспектор собирается обзавестись десятком другим официальных подчиненных. Младший инспектор условий труда – это звучит. И, пожалуй, куда как лучше простого экспедитора. Начальственная должность – не абы что. В ответ на немного путанное, избивчивое, но вместе с тем весьма искреннее обращение, Григорий Дмитриевич для начала задумчиво покрутил кончики усов и хмыкнул. «Хм, собираюсь, верно». «Да вот все как-то собраться не могу». Поглядев на смельчака каким-то непонятным взглядом, он дотянулся до стопки бумаги и отщипнул от нее еще пару листов. «Пиши прошение о переводе и всю свою биографию». «Виноват, Григорий Дмитриевич, так я же уже...» «Понял, что писать?» «Где родился, крестился, как и с кем служил, ну и все в таком же духе. И со всеми интересными подробностями. И самое главное... только правду, какой бы она ни была. Понял? Ну, а раз понял, так приступай». Многодетный отец чертыхнулся и в очередной раз смял испорченный кляксой лист. «Семен, раз уж начал ему помогать, так помогай до конца, а то он со своей писулькой до вечера провозится». Не спеша, полистав вторую укладку и позаимствовав из нее еще пяток служебных записок, Долгин допил свой чай и принял заявку на оказание матпомощи. Мельком просмотрел, одобрительно хмыкнул, затем достал ручку и поставил размашистую подпись. Вот теперь все красиво и правильно, не стыдно и самому Александру Яковлевичу показать. Кстати, он как раз у себя, так что все сейчас и оформим в самом лучшем виде. Второе прошение Долгин читал еще более внимательно, а вот ручку доставать не торопился. Вместо этого он еще раз оглядел подтянувшегося охранника, преданно и с надеждой взиравшего на него в ответ, упрятал бумагу к себе в портмоне и лениво бросил. За нарушение контракта штраф 100 рублей и перевод в наружную охрану третьей складской линии. В наступившей тягостной тишине раздался полусип, полукашель. Сглотнув внезапно образовавшийся в горле ком, неудачливый проситель потерянного просил. «Какое нарушение?» Господин главный инспектор вздохнул. «Куда и к кому заглядываешь раз в две недели, надеюсь, не позабыл? А значит, у тебя пункт 9, запрещающий разглашать сведения о компании, ставшей известными в ходе службы. И пункт 12, частичная нелояльность своему работодателю. Можно было бы и на полную наскрести, да жалко тебя, дурака». Охранник медленно бледнел до прозрачной синевы, тихо ежась под взглядами своих недавних сослуживцев, полными недоумения и непонимания столь внезапной немилости начальства к собрату-охраннику. А вот старший смены понял все и сразу, отчего выражение его лица обещало кое-кому большие неприятности, для здоровья вообще и самочувствия в частности. «Достаточно? Или еще что разъяснить?» Затравленно оглядевшись по сторонам, молодой мужчина сник или что-то тихо-тихо пробормотал. «Вижу, вопросов больше нет. А остальные слушайте и мотайте на ус. Компания знает все, что ее интересует, и про всех. Пока вы заботитесь о ней, она заботится о вас. Защитит, вылечит, накормит, обучит. Хорошо себя проявите, в начальники поставят. Случись что плохое, и о семье вашей позаботится. Вдову поддержит, детей в люди выведет. Если ошибся кто по дурости, да по молодости, простит. И даже попрекать не будет. И некоторую помощь людям государевым тоже поймет. Это дело, можно сказать, житейское. Но все это до определенного предела». Внимательно оглядев бывших сослуживцев, отряды, может, и разные, да бригада-то все равно была одна на всех, 14-я Ченстаховская, главный инспектор еще раз повторил с заметным нажимом: «Компания дает шанс всем, кто его достоин. Главное не обманывать и честно исполнять работу. Все». Закрыв и присоединив вторую укладку к первой, главный инспектор слегка отряхнул ладони и подошел к вешалке. Глядя на него, как-то нерешительно засобирался и Силантий, то и дело поглядывая на свое прошение, так и оставшееся лежать на столе у старшего смены. А нет, оно все же перекочевало со стола в нужные руки, а потом и во внутренний карман сюртука. «Семен, чтобы морды лица у всех были целые, проверю. А за чай благодарствую, весьма хорош». Следуя за господином Долгиным на третий этаж управы, многодетный отец изо всех сил давил в себе предательскую робость. Для него и старшей смены уже высокое начальство, а уж к самому, к его благородию, как бы они ни разгневались, что с такой мелочью от важных дел отрывают. Но все оказалось не так уж и плохо, как думалось. Вообще-то хозяин кабинета даже не обратил внимания на вошедших, занятый чтением бумаг. «Александр Яковлевич, тут небольшой вопрос надо бы решить». «Ну?» Положив листок с прошением прямо на важные документы, других на столе у владельца фабрики и быть не может, главный инспектор отошел в сторону и присел на стул, оставив охранника в полном одиночестве. Его благородие прошение прочел, подписал и равнодушно отодвинул от себя. Только Григорий Дмитриевич потянулся за ставшей очень важной бумажкой, как ее опять пододвинули обратно, заодно заинтересовавшись просителем. «Силантий Саблин? Так точно! Дед в Отечественную войну отличился? Так точно, в драгунах был. А скажи мне, Силантий, почему у трех твоих сыновей и четырех дочек отчества с остальными не совпадают? Так, ваше благородие, разрешите доложить? Силантий привычно вытянулся по стойке смирно. Дети это брата моего Луки. Он от холеры недавно умер с женкой, а я их, значит, к себе вот. Прошение в очередной раз проделало свой короткий путь по столу в направлении самого просителя. Свободен. Благодарствую, ваше благородие. Подождав, пока закроется дверь, князь едва слышно хмыкнул. Что-то он какой-то дикий. Недавно приняли? 3 года. Все поверить не может в свое счастье? Понятно. А это что? Перед фабрикантом легло еще одно прошение, автор которого в данный момент выслушивал про себя много нового и крайне неприятного. Зашевелились, значит. Только он проявился? Так точно. Остальные тихо сидят. Ну-ну. Между прочим, один знакомый тебе жандарм очень доволен нашими подарками. Настолько доволен, что, помимо всего прочего, у меня появилось еще 5 новых фамилий солдат-отставников. Держи и запоминай. Дождавшись, пока Долгин кивнет и положит ежедневник обратно, его командир продолжил со странной улыбкой на губах. Кстати, об осведомителях. Я позавчера, когда был в Питере, зашел на огонек в офицерское собрание измайловцев. Мне там рассказали пару призанятнейших историй. Написав одновременно с этими словами пару фраз и имя с фамилией, отставной ротмистр сложил листок вчетверо и сунул прямо в руку другому отставнику, только в чине унтер-офицера. Вот этот господинчик знает очень много интересного и, как я думаю, со временем будет нам очень полезен. Специфическая, конечно, личность, но что делать, если других там и нет? Насколько далеко? По обстоятельствам. И вот что еще. Почему бы ему не написать обязательства о сотрудничестве с германской разведкой? Так, на всякий случай. А то еще станет гадать, голову ломать, кто к нему приходил. Зачем мучить человека? Это будет интересно. Даже не сомневаюсь. Все свои откровения пусть предоставляет исключительно в письменном виде и как можно более подробно. В общем, все как обычно, друг мой, все как обычно. Ночной Сестрорецк так красив. В наступающих вечерних сумерках, в последних числах апреля, когда на деревьях уже проклюнулись первые робкие ростки, встретились в пустой квартире на окраине города зрелый мужчина с выправкой кадрового офицера и молодая девушка. Встретились, но вместо служения Амуру занялись какой-то ерундой. Уселись за стол друг напротив друга и начали разговор разговаривать. Странные люди. Что за девочка? Не знаю. Годов 10 на вид. Беленькая. Ульяной зовут. Хозяин ей отдельную комнату выделил. Гувернантку хочет выписать. Кучу обновок накупил, а она его дядей называет. На коленях у него сидит. В голосе девушки проскользнули слабые нотки ревности. «А что за гость приезжал к вам недавно? Важный?» «Поручик. Игорем Владиславовичем зовут. Они с хозяином 2 дня до полночи засиживались. Все говорили о чем-то». «О чем?» «Я не поняла». «Вспомни, это важно». «Говорили о каких-то угольных шахтах в Сучьем. Про золотые прииски, хухузов, плавание Одессы. Еще какие-то копаемые, я правда ничего не поняла. Мужчина, поняв, что собеседница с ним искренно, сжалился. Ну-ну, я тебе верю. Больше ничего? Девушка вместо ответа помотала головой. Жаль, определенно жаль. Примерно через 15 минут мужчина остался один, но грустить по этому поводу не стал. Наоборот, довольно вздохнул и ослабил узел шейного платка. Рабочий день у жандармского ротмистра был ненормируемый, и он искренне радовался каждый раз, когда заканчивал его хотя бы до темноты. Еще лучше было бы днем. Просто великолепно, сразу после обеда. Увы, в его ведомстве такие замашки не приветствовались. Итак, разложим все по порядку. Перед ротмистром появились его записи, которые он дополнял и уточнял каждый день. Про недавнего гостя там пометочка уже была. В железнодорожных кассах подсказали и фамилию, и имя с отчеством, и еще пару полезных мелочей. Угольные шахты тут Тут все понятно, хотя название местечка довольно необычное. Золотые прииски? Что ж, становится понятен интерес князя к землям по Амур-реке. Золото оно во все времена золото. А загадочные хухузы есть не что иное, как китайские бандиты. Они же рыжебородые, они же хунхузы. Все же мы тут не дикарис. Кое-что касательно Дальнего Востока знаем. Плавание и Одесса? Ну, тут и вовсе никакой тайны. До амурских владений Огренева гораздо проще и быстрее добраться морским путем. Копаемые, они же ископаемые. А ведь все вместе очень похоже на инструктаж перед поездкой. Жандарм повертел в пальцах карандаш, раздумывая. Когда он только получил задание присмотреть за молодым аристократом, то рассчитывал на что-то временное, ну что-то вроде небольшого отдыха перед действительно серьезным делом. Нет, ну в самом-то деле, не держать же на такой ерунде целого ротмистра. Тут и поручика хватило бы с головой. Не будь фигурант весьма богатым, состоятельным князем, чей род записан в бархатную книгу. В таких делах требовалась особая деликатность. Аристократия, и особенно высшая, во все времена крайне негативно относилась к тем, кто старался узнать о ней больше дозволенного. Равным такой интерес еще прощался, а вот всем, кто был ниже по статусу, неприятности были гарантированы. Неприятности. Определенно они самые. Когда к нему прибежал этот дуболом охранник и прямо с порога заявил, что берет на фабрике расчет и уезжает, он еще думал, что все в порядке. Мало ли отчего агенту, да и не агенту даже, а так, мелкому осведомителю, захотелось свободы. Побрыкается да успокоится не впервые. А вот когда тот кое-как пересказал случившееся с ним, особенно упирая на реакцию сослуживцев, тут-то интуиция и заиграла тревогу. Главный фабричный инспектор Долгин никоим образом не походил на человека, способного вычислить чужого осведомителя. Следовательно, ему это или подсказали, или уволившийся охранник сам проговорился. В любом случае, князь Огренев теперь в курсе того, что за ним наблюдают. А раз он не стал затевать скандал и искать личные встречи, то непонятно, с какими целями. Бросив карандаш, мужчина принялся потирать висок. Теперь-то он не считал свое задание легким. Наоборот, чем дальше, тем больше и чаще приходилось думать и строить догадки на основе обрывочных сведений. Начальству ведь не скажешь, не могу знать, куда и кому продает оружие его сиятельство князь Огренев. Доклады же на эту тему приходится писать с завидной регулярностью, а еще отслеживать появление в Сестрорецке всяких подозрительных личностей, извещать столицу о всех перемещениях оружейного магната, отмечать любые странности, устанавливать личности всех гостей, побывавших в одном приметном особняке коттеджа. И все это, и еще многое и многое другое, без помощников. А если принять за факт, что фигурант знает и о моем присутствии, и о негласном надзоре, сразу становится понятным, почему в его корреспонденции больше нет действительно интересных сведений. С другой стороны, уж периллюстрации своих писем Огренев точно бы не потерпел. Значит, о таковой он не знает. Зато каким-то образом распознал и, самое главное, терпел присутствие на фабрике моего осведомителя. Полистав свои заметки, ротмистр еще раз перечитал слова Долгина. Приходилось только надеяться, что скудоумный болван-охранник смог передать их дословно. Перечитал, вздохнул и оттолкнул от себя записную книжку. Если знают, почему молчат? Или их устраивает подобный порядок вещей? Черт, я скоро с ума сойду с этим князем Огреневым. Спустя полчаса так и оставшийся безымянным мужчина покинул квартиру, которую, между прочим, снимал для служебных нужд исключительно на свое жалование, и без особой спешки зашагал к центру города. Он не оглядывался, ну, разве что в самом начале. И поэтому никак не мог увидеть, как вместе с ним, но все же на солидном отдалении, по ночному городу гуляет мальчишка-подросток. Ах, как красив Сестрорецк ночью! Располагайтесь, сударыня, прошу вас. Благодарю. Пока его гостья устраивалась в предложенном ей кресле, Александр ее беззастенчиво разглядывал, с соблюдением всех необходимых приличий, естественно. примерно 40 лет, среднего роста и самой обыденной внешности, одетая в траур, одним словом, типичная домохозяйка, год или два назад потерявшая мужа. Как там писал варшавский душитель свобод Эмма Зеринг, рижская немка? Одинокая, бездетная и действительно схоронила мужа полицейского 5 лет назад, так что траур несколько подзатянулся. Плохо разбирается в следственных действиях, зато великолепно ведет слежку, может руководить небольшой агентурной сетью и очень качественно обучает тому, что умеет сама. Занятная вдовушка. Насколько я понимаю, раз наша встреча состоялась, вас более чем устраивают условия, изложенные моим порученцем. Устраивает оплата, ваше сиятельство, и не устраивает остальное. Например? Мне так и не объяснили, какие именно услуги от меня требуются. Эмма сделала крохотную паузу и добавила: ваше сиятельство. Все сразу. В основном вы будете заниматься проверкой лояльности моих работников. Иногда мне требуется найти того или иного человека или узнать что-либо об интересующей меня личности. Одним словом, ничего такого, чем бы вы уже не занимались ранее. Ну, разве что вы примете под свое начало несколько юных дарований и по мере возможности поделитесь с ними частью своего жизненного опыта. Ведь это возможно? Это возможно, ваше сиятельство. Князь легонько ударил по стоящему на краю стола звоночку, и в кабинете тут же появился новый посетитель. «Эмма Карловна, позвольте представить вам вашего первого помощника, Гурьяна Калугина». Женщина окинула юное дарование всего лишь мимолетным взглядом, но хозяин кабинета даже не сомневался, увидела и запомнила все, что показалось интересным. «Ну что ж, давайте обсудим ваше первое задание. Прошу, выбирайте любой». 10 абсолютно одинаковых конвертов кремового цвета ввергли 40-летнюю вдову в короткое замешательство. «С позволения вашего сиятельства этот?» Повинуясь приглашающему жесту, она вскрыла самый крайний. Достала дюжину полусотенных банкнот, затем лист белоснежной бумаги и, близоруко прищурясь, прочитала. «Госпожа Волошина Таманова Софья Михайловна, Сумской уезд Харьковской губернии». Эмма Карловна помолчала, переваривая столь скудную информацию, затем положила конверт на стол. «Правильно ли я поняла?» «Да, это обычное проверочное задание. Найдите выбранную вами особу, соберите все сведения о ней, причем так, чтобы ваш интерес остался незамеченным. И можете считать, что наше соглашение вступило в силу». «Сроки?» «Пока меня более интересует качество исполнения, а не скорость». Женщина коротко блеснула серыми глазами, машинально поправила прядку темно-русых волос, еще раз покосилась на своего помощника и решилась. Вы останетесь довольны как первым, так и вторым, ваше сиятельство. Что ж, тогда с нетерпением буду ждать нашей следующей встречи. Оставшись в одиночестве, князь выбил пальцами на столе сложный ритм, задумчиво разглядывая конверты. Потом сгреб их в одну кучу и начал методично вскрывать. Деньги перекладывались в одну сторону, листы бумаги в другую, а сами конверты возвращались в ящик стола. Чиркнула специальная спичка для розжига камина, более всего похожая на маленькую лучинку с красной капелькой серы на конце, и ярко-алое пламя с довольным потрескиванием принялось пожирать 9 абсолютно одинаковых, вплоть до последней запятой, заданий. «Не подведи меня, Эмма!» Спустя 2 часа покой Александра потревожил господин, самый главный инспектор. Войдя в кабинет, он аккуратно и как-то даже брезгливо положил перед ним 2 укладки, после чего предпринял короткий набег на хозяйские запасы спиртного. Душевно глотнув шотландского виски, как когда-то признался Григорий, именно он по вкусу больше всего напоминал самогон из его родной станицы. Долгин подсел поближе к камину, выдохнул и признался. «Какая ж все-таки мерзость!» «Виски?» «Нет, это я депареетом. Скотина, такое имя опозорил. Командир, ты бы хоть намекнул, кому посылаешь?» «Гриша, поверь, это был еще не самый худший вариант». «Знаю. Теперь, ей-богу, как в дерьме искупался». Последнее заявление осталось без комментариев, так как хозяин кабинета отвлекся на содержимое укладок. «Я смотрю, под рукой оказалась пишущая машинка». Молодцы, я этот момент как-то упустил из виду. Пришлось купить, а потом бросить. Мало ли, чем этот говнюк болеет, сам же мне говорил. Береженого Бог бережет. Неплохо, неплохо. Даже лучше, чем я надеялся. На лице у добытчика нарисовалась такая сложная гримаса, что Александр помимо воли засмеялся. Вот уж не думал, что у тебя настолько тонкая душевная организация. Теперь гримаса стала обиженно недоуменной. Сделаем так. Сейчас я дам тебе еще одно задание. Ты его выполнишь, а потом съездишь в Тифлисскую губернию. Развеешься в пути, отдохнешь от общения с питерской богемой. И кого надо в той губернии навестить? Помнишь, я рассказывал тебе об одном замечательном мальчугане, Иосифе? Его время пришло. Григорий медленно кивнул, а затем в два глотка добил свое виски. Сделаю, командир. А что за первое задание? Задание? Ну, оно совсем простое. Главный инспектор Долгин, не ожидавший от друга столь жесткого командного тона, мужчина резко подскочил и замер по стойке смирно. «Приказываю пройти курс психической реабилитации в санатории мадам ЖКТ, а ребятам передай вот эти направления в санатории попроще». Глядя на два протянутых направления сотенного номинала, Григорий отмер и начал усиленно соображать. «Это не те ли курсы, Александр Яковлевич, на которых ты у меня чернявенькую Луизу «Главный инспектор! Выполнять! Слушаюсь, ваше благородие!» Изо всех сил давя улыбку и подчеркнуто четко развернувшись на 180 градусов, не позабылась школа незабвенной памяти ротмистра Разуваева. Ох, не позабылась. Начальник отдела экспедирования щелкнул каблуками, после чего строевым шагом отправился поправлять свое столь не кстати пошатнувшееся душевное равновесие. И бутылку с собой забрал. Алканавт. Луизы ему для друга жалко. Вернув свое внимание к укладкам, Александр аккуратно отложил обязательства о сотрудничестве и углубился в текст. Итак, что у нас? Депарей Григорий Иванович, 42 лет, мещанин, широко известен в узких кругах питерских гомосексуалистов, так как по своей основной профессии сводник и поставщик молодого мяса своим постоянным клиентам. Обширные связи, видимо, во всех смыслах этого слова. Впрочем, тем и ценен, знает всех меньшевиков города Санкт-Петербурга и кое-кого из других городов. Практически является почетным членом Голубого Братства, а по нечетным, так сказать, наоборот. Содержимое картонок хозяин кабинета читал медленно и вдумчиво, подчеркивая интересные места и фамилии красным карандашом, а самые интересные персоналии тогда же удостоились быть занесенными в отдельный список. Какие в нем были фамилии, какие имена. Барон Крамер, совсем не рядовой пролетарий Министерства иностранных дел. Барон Ливин, скромный служащий императорского Эрмитажа. Доблестный командир 3-го эскадрона лейб-гвардии конного полка, ротмистр граф Стенбок. Князья Орлов, Львов и Мухранский Багратиони. Директор императорских театров Всеволожский. Секретарь испанского посла Лас Ланас, полковник главного штаба, один из столоначальников Министерства государственных имуществ, десяток сенаторских сыновей и украшает, а также возглавляет список еще один князь, Мещерский, камергер двора, редактор газеты «Гражданин», но самое главное – личный друг нынешнего императора. И как следствие этого, влияние и власти у него хоть отбавляй. Да. Приобретя в ходе конкурсных испытаний своей винтовки полезные знакомства среди представителей многих гвардейских полков, Александр предусмотрительно не дал им зачахнуть. Нет, теперь он при каждом посещении столицы обязательно заскакивал на чашечку шампанского в одно из трех офицерских собраний. Измайловцы и кавалергарды просвещали молодого и неопытного аристократа о последних новостях двора, а семеновцы запросто делились светскими сплетнями. Вот они-то и рассказали об очень некрасивой истории, приключившейся между князем Мещерским и графом Келлером, командиром лейб-гвардии 4-го стрелкового императорской фамилии батальона. Злобный и абсолютно нечуткий граф начисто игнорировал романтические отношения между камергером двора и одним из своих трубачей, заставляя солдатика каждое утро присутствовать на построении, а вечером подавать сигнал отбоя. Утром в казарме, вечером в казарме. Ну, никакой личной жизни. Князь намекнул раз, другой, третий, а через месяц непонятливого командира освободили от командования. Практически у меня на столе список агентуры. Неважно, чьей. Завербовать любого из них особого труда не составит. За исключением разве что того же Мещерского. И что с этим всем делать? Гулкие удары напольных часов оповестили князя, что он опять засиделся до полуночи. Щелкнул замочек на баре, еле слышно булькнула жидкость, и Александр с бокалом в руке подошел к окошку. Чокнулся собственным слабым отражением и сам же себя еле слышно поздравил. «С первомаем тебя, противный!»